и рассуждаешь, как маленькая девочка. Я уверена, эта глупая история скоро кончится. Кому из нас не случалось терять голову? Но всему есть предел. Будь ты на месте, Кароль, ты бы никогда ничего подобного себе не позволила. Нет, конечно. И все же, кто может за себя поручиться? Иногда могучие инстинкты, глубоко скрытые в нас, о которых мы и не догадываемся, вдруг прорываются наружу. Но ведь мы все-таки не животные. Ну, внешне как будто нет. Но кто знает, что таится внутри нас? Теперь главное, дружок, чтобы все вошло в обычную колею, прежде чем отец что-нибудь заметит. И тебе надо, хотя, откровенно говоря, это и не слишком приятно, поддерживать в доме дружелюбную, спокойную атмосферу. Я же берусь образумить Жан-Марка. И если мы будем действовать вместе, мы добьемся успеха. Франсуаза постепенно успокоилась, дыхание ее стало ровнее. Она высморкалась и еще теснее приникла к Мадлен. «Я так рада, что ты приехала. Мне было так трудно бороться одной. Господи, хоть бы Патрик ничего не узнал. Откуда же?» «Не знаю. Если это случится, он придет в ужас и с отвращением отшатнется от нас, как от зачумленных». Обе помолчали. Мадлен курила. Франсуаза задумчиво глядела в окно. «Знаешь, Маду, с прошлого твоего приезда у меня были и радости, и огорчения. В голове все перепуталось, и я еще не могу разобраться. У меня такое чувство, будто раньше время едва плелось, а теперь несется во весь опор. Мне приходится много работать. Я непременно хочу сдать экзамен по русскому языку и уговорила Мирей Борделе брать вместе со мной частные уроки у Козлова. Мы платим ему пополам, занимаемся у нас по вторникам и пятницам. Папа очень доволен. За один час мы узнаем больше, чем за неделю занятий в институте. Козлов такой образованный, так тонко все понимает, и, кажется, мы становимся друзьями». «Вот как?» Не показывая своего удивления, Мадлен улыбнулась с выражением живого интереса. «Позавчера после занятий мы с ним зашли посидеть в кафе. Мы очень увлеклись разговором, и вдруг на меня что-то нашло. Я обо всем ему рассказала». «О чем?» «Насчет Жан-Марка и Кароль». «Не может быть», — прошептала ошеломленная Мадлен. «Да, все рассказала». Мадлен тоже усомнилась, Франсуаза ли перед ней. Или целый год пролетел за одну минуту. «И знаешь, он реагировал в точности, как ты», — продолжала Франсуаза. «Ну вот видишь, я рассказала ему о Патрике. Это нехорошо?» «Да нет, отчего же?» Справившись с изумлением, Мадлен удовлетворенно отметила, что Франсуаза уже как будто забыла о своих страхах. Молодежь наделена поразительной способностью выбираться из тьмы отчаяния. Ее жизнелюбие всегда побеждает подобно пламени, прорывающемуся сквозь клубы черного дыма. Гладя племянницу по волосам, Мадлен сказала: «Ты молодец, что изменила прическу и перестала презирать косметику. Глаза у тебя стали еще красивее. Ты удивительно похорошила, Франсуаза. Это Патрик тебе посоветовал?» «Ну что ты?» «А что он сказал?» «Он даже не заметил. Он ничего не видит или не хочет видеть. Он только и думает о занятиях, карьере. Да еще сколько он будет зарабатывать и сколько сможет откладывать ежемесячно. Это не человек, а бюро профессиональной ориентации». Франсуаза задумалась, нахмурив брови, и добавила тихо: «Как странно, Маду. Мне с ним стало скучно. Он, может быть, и умен, но не слишком тонок». Мадлен обрадовалась. Ее уже давно подмывало открыть Франсуазе глаза на безнадежную серость Патрика. Еще несколько мгновений, и от бедного малого ничего не останется. «Как это печально», — продолжала Франсуаза. «А ведь я не сомневалась, что мы с Патриком созданы друг для друга. Теперь я уже не уверена, стоит ли мне выходить за него замуж». «Если не уверена, значит, не стоит. А как же обещание, которое я дала?» «Ничего не поделаешь, дорогая. Лучше сейчас расстаться, чем потом быть несчастными из-за того только, что вы когда-то решили пожениться».